Глава 22. О гибели Дориата. Так завершилась история Турина Турамбара. Но Моргот не дремал и продолжал творить зло. Не все еще свел он счеты с домом Хадура. К людям этого дома враг пытал неутолимо ненавистью. Хотя Хурин по-прежнему оставался в его власти, а Морвен, утратив рассудок, блуждала в глуши. Тяжкая доля выпала Хурину. Все, что известно было самому Морготу, о том, как осуществляются злобные козни, знал и Хурин. Но ложь мешалась с правдой, а все доброе оставалось скрытым или искажалось до неузнаваемости. Всеми способами Моргот тщился представить в черном свете деяния Тингула и Мелиан, ибо боялся и ненавидел их. Когда же счел враг, что пора настала, он возвратил Хурину свободу и велел ему идти, куда вздумается. Притворился, что движет им сострадание к побежденному врагу. Но Моргот лгал, и цель у него была иная — сделать Хурина орудием своей ненависти против эльфов и людей, прежде чем смерть освободит его. И вот, хотя и не доверял Хурин словам Моргота, ибо хорошо знал, что жалость врагу чужда, пленник обрел свободу и с тяжелым сердцем ушел прочь. И душу его ожесточили речи темного властелина. Со дня смерти Турина, его сына, минул уже год. 28 лет провел Турин в плену в Ангбанде, и мрачен сделался его облик. Волосы его и борода совсем поседели и отросли до невиданной длины. Но годы не согнули его. В руке сжимал он тяжелый черный посох и перепоясан был мечом. Так вступил он в Хитлум, и до вождей восточан дошли известия о том, что многочисленный отряд военачальников и черных солдат Ангбанда проехали через пески Анфауглита, а с ними явился некий старик, и похоже, что среди них он в большом почете. Потому восточане не схватили Хурина, но позволили ему беспрепятственно бродить по своей земле. Мудро поступили они, ибо немногие уцелевшие из народа Хурина теперь чуждали своего господина, ибо пришел он из Ангбанда, словно почетный союзник Моргота. Так вновь обретенная свобода не принесла Хурину ничего, кроме нового горя. И он покинул край Хитлум и поднялся в горы. Оттуда различил он вдали укрытые облаками пики Крисаэгрима и вспомнил о Турине. И захотелось ему вновь оказаться в сокрытом королевстве Гондолин. Потому Хурин спустился с горы Эредветрин, не подозревая, что твари Моргота следят за каждым его шагом. Переправился через Бритиах, оказавшись в Димбаре, и приблизился к темному подножию Эхориата. Перед ним простиралась ледяная пустыня. Чувствуя, как в сердце его гаснет надежда, Хурин огляделся, стоя у подножия огромного каменного завала ниже отвесной скалистой гряды. И не догадывался он, что это все, что осталось от некогда существовавшего пути спасения. Русло пересохшей реки загромождали глыбы, и погребены были высокие арочные врата. Тогда Хурин взглянул вверх на серое небо, надеясь разглядеть орлов, как это случилось давным-давно, в дни его юности. Но увидел только тень, наползавшую с востока, и облака, что клубились над неприступными горными вершинами, и услышал только свист ветра среди камней. Но могучие орлы в ту пору удвоили бдительность и издалека заприметили одинокую фигуру Хурина далеко внизу, в гаснущем свете дня. И тотчас же сам Турондур поспешил известить Тургана, ибо счел происшедшее событием великой важности. Но ответил Турган: «Моргот не смыкает глаз, ты ошибся». «Нет же», — молвил Турондур, «если бы орлы Манвы столь легко обманывались, тогда давным-давно, о король, твое тайное убежище оказалось бы захвачено. Тогда слова твои сулят «Зло», — отвечал Турган, «ибо только одно могут означать они. Даже Хурин Талион покорился воле Моргота. Решение мое непреклонно». Когда же улетел Турондор, Турган долго размышлял про себя и не находил покоя, вспоминая о подвигах Хурина из Дорломина. И смягчился король и послал сказать орлам, чтобы отыскали Хурина и доставили его в Гондолин, если смогут. Но было слишком поздно. Не удалось орлам отыскать его ни во мраке ночи, ни при свете дня. А отчаявшийся Хурин стоял у подножия безмолвной гряды Хориата, и лучи заходящего солнца, пронзая облака, окрашивали его седые волосы алым. Но воззвал он в пустоту, не боясь о том, кто может услышать его, и проклял чуждое жалости земли. И, взобравшись на высокий утес, обратил взор свой в сторону Гондолина и воскликнул громовым голосом: «Турган, Турган, вспомни топи Сераха! О, Турган, неужели не услышишь ты меня в своих потаенных чертогах?» Но ни звука не донеслось в ответ. Только ветер шелестел в сухих травах. «Так же шелестели они в Серахе на закате», — молвил Хурин. В этот миг солнце скрылось за грядой тенистых гор, и тьма сомкнулась вокруг него. Ветер стих, и в глуши воцарилось безмолвие. Однако многие уши слышали слова Хурина, и вскоре известия достигли черного трона на севере. И улыбнулся Моргот, ибо теперь знал точно, в каком краю живет Турган. Хотя благодаря бдительности орлов, соглядатаям врага не удалось до поры пробраться в землю за пределами окружных гор. То было первое зло, что навлекло освобождение Хурина. Когда же сгустилась тьма, Хурин, спотыкаясь, спустился с утеса и погрузился в глубокий сон, навеянный горем. Во сне услышал он скорбный голос Морвен. Часто повторяла она его имя, и показалось Хурину, будто голос доносится из Бретеля. Потому, пробудившись с наступлением дня, Хурин поднялся и возвратился к Бритиаху, и, пройдя вдоль окраин Бретеля, под покровом ночи приблизился к переправе Тейглина. Ночные дозорные заметили его, но, охваченные ужасом, решили, что перед ними призрак, восставший из древнего могильника, который бродит во мгле вокруг своего последнего пристанища. Потому никто не задержал Хурина. И пришел он, наконец, к тому месту, где сожжен был Глаурунг, и увидел высокий камень, установленный у края Кабет на Аэромарт. Но Хурин не взглянул на камень, ибо знал надпись наизусть. Он уже заметил, что находится на скале не один. В тени камня на коленях застыла женщина. Хурин стоял, не говоря ни слова. Она же откинула истрепанный капюшон и подняла голову. Седа была она и стара. Но вот глаза их встретились, и Хурин узнал ее. Ибо хотя блуждающий взгляд женщины был исполнен страха, в нем по-прежнему сиял отблеск того самого света, что некогда снискал ей самый прекрасный и гордый из смертных дев древности — имя Эледвен. «Ты пришел, наконец», — молвила она. «Слишком долго пришлось мне ждать. Путь мой лежал во мгле. Я пришел, когда смог», — отозвался Хурин. «Слишком поздно», — отвечала Морвен. «Они погибли». «Знаю», — откликнулся он. «Но ты со мной». «Ненадолго», — отозвалась Морвен. «Силы мои на исходе. Я уйду вместе с солнцем. Времени мало. Если ты знаешь, расскажи мне, как удалось ей отыскать его». Но не ответил Хурин. И они сели у камня и не вымолвили более ни слова. Когда же закатилось солнце, Морвен вздохнула и сжала руку мужа и застыла недвижно. И Хурин понял: она мертва. Он взглянул на нее, и показалось ему в сгущающихся сумерках, будто изгладились морщины горя и жестоких лишений. «Она не покорилась», — молвил Хурин, и закрыл ей глаза, и долго сидел, не двигаясь рядом с нею. А вокруг становилось все темнее. Ревел поток на дне Кабы на Аэромарт. Но Хурин ничего не слышал, не видел и не ощущал. Сердце в его груди обратилось в камень. Налетел ледяной ветер и швырнул в лицо ему колючие брызги дождя, и очнулся Хурин, и гнев заклубился в душе его, словно дым, подчиняя себе разум. Одно лишь желание осталось у него — отомстить за свои обиды и обиды родни своей. И в горе своем обвинял он всех, кто когда-либо имел с ним дело. И вот поднялся он и предал земле тело Морвен у края Кабы на Аэромарт, на западной стороне от камня. И на камне высек следующие слова: «Здесь же покоится и Морвен Эледвен». Говорится, что провидец и орфист Бретеля по имени Глирхуин сложил песню, в которой утверждалось, что камень злополучных никогда не будет осквернен Морготом или не спровергнут, даже если море поглотит землю. Так впоследствии случилось. Однако атолл Морвен по-прежнему одиноко возвышается над водой у новых берегов, возникших в дни гнева Валар. Но не там обрел свою могилу Хурин. Судьба гнала его вперед, а тень по-прежнему следовала за ним по пятам. И вот Хурин переправился через Тейглин и двинулся на юг, вниз по древней дороге, ведущей в Нарготрунд. Издалека заприметил он на востоке одинокую вершину Амон-Рут, и в памяти его воскресло все, что произошло там. Наконец Хурин добрался до берегов Наруга и, рискуя жизнью, переправился через бурную реку по камням разрушенного моста. Как до него это сделал Маблунг из Дориата, и встал перед проломленными вратами Фелагунда, опираясь на посох. Здесь следует рассказать о том, что после ухода Глаурунга Мим, малый гном, отыскал путь в Нарготрунд и прокрался в разрушенные чертоги и объявил их своими. И теперь сидел там, перебирая золото и драгоценные камни и пересыпая сокровища из руки в руку, ибо никто не смел приблизиться к пещерам и покуситься на богатство. Слишком жива была память о Глаурунге, и мысль о призраке чудовища повергала в страх. Но вот явился некто и встал на пороге, и вышел к нему Мим, вопрошая, что ему нужно, и молвил Хурин: «Кто ты, что пытаешься помешать мне войти в дом Финрода Фелагунда?» На это отвечал гном: «Я Мим. Еще до того, как обуянные гордыни явились из-за моря, гномы прорыли чертоги на луки Дзина. Я всего лишь возвратился забрать то, что принадлежит мне, ибо я последний оставшийся в живых из моего народа». «Тогда недолго тебе осталось радоваться своему наследству», — молвил Хурин. «Ибо я Хурин, сын Галдура, возвратился из Ангбанда, а мой сын звался Турин Турамбар. Ты верно не забыл его? Это он сразил дракона Глаурунга, который разорил эти чертоги, ныне ставшие тебе домом. И ведомо мне, кто предал драконий шлем Дорломина». Тогда Мим, охваченный неодолимым страхом, принялся умолять Хурина забрать все, что тот пожелает, но пощадить его жизнь. Хурин же не внял его мольбе и зарубил гнома перед вратами Нарготрунда. И вошел он внутрь и оставался некоторое время в том жутком месте, где сокровища Валинора тускло мерцали во мгле, рассыпанные по каменным плитам среди всеобщего запустения. Говорится, что когда Хурин вновь вышел на свет из разоренного Нарготрунда, он унес с собой из всего несметного богатства одну только вещь. Теперь Хурин отправился на восток, и вышел к озерам сумерек выше водопадов Сириона. Там схватили его эльфы, что охраняли западные пределы Дориата, и доставили чужака к королю Тингалу в тысячу пещер. При виде него Тингал преисполнился изумления и скорби. Он узнал в этом мрачном старике Хурина Талиона, пленника Моргота, но радушно приветствовал его и оказал ему великие почести. Ничего не ответил Хурин королю, но извлек из-под плаща ту единственную вещь, что унес с собой из Нарготрунда. То было сокровище и сокровищ. Наугламир. Ожерелье гномов, сделанное для Финрода Фелагунда в незапамятные времена мастерами Ногрода и Белагоста. Самое прославленное из творений гномов, созданных в древние дни. Пока жив был Фелагунд, он ценил ожерелье превыше всех сокровищ Нарготрунда. Хурин же бросил его к ногам Тингола со словами, исполненными горечи и гнева. «Получи же свою плату!» — воскликнул он. «За добрый прием, что оказал ты детям моим и жене моей! Ибо пред тобою Наугламир, хорошо известный эльфам и людям. Я принес его тебе из тьмы Нарготрунда, где оставил его твой родич Фелагунд, уходя вместе с Бероном, сыном Барахера, исполнять прихоть Тингула из Дориата». Тогда Тингул взглянул на бесценное сокровище и признал в нем Наугламир и хорошо понял умысел Хурина. Но, охваченный состраданием, смирил свой гнев и смолчал, выслушав презрительную отповедь. Тогда заговорила Мелиан и молвила: «Хурин Талион, Моргот околдовал тебя, ибо тот, кто смотрит на мир глазами Моргота, вольно или невольно видит все в искаженном свете. Турин, твой сын, долго воспитывался в чертогах Менегрута, окруженный любовью и почестями, словно королевский сын. Отнюдь не по воле короля и не по моей воле не возвратился он в Дориат. После же жена твоя и дочь обрели здесь приют и зажили в довольстве и почете. Мы, как могли, пытались отговорить Морвен от поездки в Нарготрунд. Слова Моргота звучат в твоих устах, когда осыпаешь ты упреками друзей». Выслушав слова Мелиан, Хурин застыл неподвижно и долго глядел, не отрываясь, в глаза королевы. Там, в Менегроте, еще огражденном поясом Мелиан от вражьей тьмы, он постиг, наконец, истину обо всем, что произошло, и испил до дна чашу скорби, отмеренную для него Морготом Бауглером. И не говорил он более о том, что осталось в прошлом, но, нагнувшись, поднял Наугламир, лежащий у подножия трона Тингула, и вручил его королю, говоря: «Прими же, владыка, ожерелье гномов, как дар от утратившего все и в память о Хурине из Дурломина. Ибо ныне судьба моя свершилась, и замысел Моргота исполнился. Но я больше не раб его». И Хурин повернулся к выходу и ушел из тысячи пещер. Те, кто видел в тот миг его лицо, в страхе отпрянули назад. Никто не попытался остановить его. Никто не ведал, куда направил он свой путь. Но говорится, что, ища смерти, Хурин бросился в пучину Западного моря, ибо жизнь утратила для него цель и смысл. Так окончились дни славнейшего воина из числа смертных людей. Когда же Хурин покинул Менегрот, Тингул долго размышлял в тишине, созерцая бесценное сокровище, что покоилось у него на коленях, и задумал король переделать ожерелье и вправить в него Сильмариль. Ибо с течением лет мысль Тингула все чаще и чаще обращалась к драгоценному камню Феанора, и, прикипев к нему душой, король с великой неохотой оставлял Сильмариль даже за дверями самой надежной из своих сокровищниц, и теперь вознамерился не расставаться с ним ни днем, ни ночью, но постоянно носить на груди. В те дни гномы еще приходили в Белериант из чертогов своих в Эрет-Линдон, приправившись через Гелион у Сарнатрат, Каменного Брода, по древней дороге они добирались до Дориата, ибо велико было их искусство в работе с металлом и камнем, и для умелых мастеров в чертогах Менегрута всегда находилось дело. Но теперь гномы путешествовали не по двое-трое, как прежде, но огромными, хорошо вооруженными отрядами, чтобы защитить себя при необходимости на полном опасности пути в междуречии Аруса и Гелиона. В Менегруте же им отводили отдельные покои и кузни, приспособленные для их нужд. В ту пору в Дориа только что прибыли искусные мастера Ногрода, и вот король призвал их к себе и объявил о своем желании. И если достанет у них искусство, гномам надлежало переделать Наугламир и вправить Сильмариль в ожерелье. И вот гномы увидели творение своих отцов и в изумлении взглянули на сверкающий камень Феанора. И обуяло их неуемное желание завладеть сокровищами и унести их в свои далекие подгорные обители. Но гномы не выдали своих замыслов и согласились взяться за дело. Долго трудились они. Часто спускался Тингул один в их глубинные кузницы и подолгу оставался там, наблюдая за работой гномов. Со временем исполнилось желание короля, и величайшие створения эльфов и гномов соединились в единое целое, и воплотилась в нем великая красота, ибо теперь бесчетные драгоценные камни Наугламира отражали, переливаясь многоцветными искрами, свет Сильмариля, помещенного в самой середине. Тогда Тингул, явившийся к гномам один, без свиты, вознамерился взять ожерелье и надеть на себя. Но гномы не уступили сокровища, требуя его себе и говоря: «По какому праву эльфийский король называет своим Наугламир, сделанный отцами нашими для Финрода Фелагунда, ныне мертвого?» К Тингулу ожерелье попало лишь из рук Хурина, человека Дурломина, а тот похитил его, словно вор из темных пещер Нарготрунда. Но Тингул проник в их думы и ясно понял, что в стремлении своем завладеть Сильмарилем гномы ищут только повода и благовидного предлога, часть скрыть истинные свои намерения. И обуянный гневом и гордыней, король презрел опасность и презрительно заговорил с Наугрим, молвив: «Как это вы, неуклюжий народ, смеете требовать чего бы то ни было от меня, Элу Тингула, владыки Белэрианда, чья жизнь началась у вод озера Куйвена за тысячи лет до того, как пробудились отцы низкорослого племени?» И надменно возвышаясь над ними, Тингул осыпал гномов насмешками и повелел им убраться из Дориата не мешкая, ибо не будет им вознаграждения. При словах короля алчные сердца Наугрим вспыхнули яростью, и они подступили к Тингулу и подняли на него руку и предали его смерти. Так в глубинах Менегрота погиб Эльва Сингулу, король Дориата, единственный из детей Лувотара, сочетавшийся браком с одною из Айнур, и перед потухающим взором того, кто единственным из покинутых эльфов видел свет дерев Валинора, в предсмертный миг сиял Сильмариль. Гномы же, захватив Наугламир, покинули Менегрот и бежали на восток через Рагион. Но быстро разнеслись вести по лесу, и немногим Наугрим удалось переправиться через Арус. Пока пробирались те к восточному тракту, за ними выслали погоню. Наугрим были перебиты. Наугламир отнят. И эльфийские воины в глубокой скорби доставили сокровище королеве Мелиан. Но двое из числа убийц Тингула ускользнули от преследователей у восточных границ и возвратились в свой город в далеких синих горах. И там, в Ногруде, поведали немногое из того, что произошло, утверждая, будто гномов в Дориате перебили по повелению эльфийского короля, пожелавшего справедливой платы. Великая ярость обуяла гномов Ногруда. Долго оплакивали они смерть своих родичей и искусных мастеров и рвали на себе бороды, оглашая город стенаниями. Долго держали совет, обдумывая грядущую месть. Говорится, что Наугрим обратились за помощью в Белогост, но получили отказ, и гномы Белогоста попытались отговорить их от задуманного. Однако советы их ни к чему не привели. И очень скоро из Ногрода выступило огромное войско, и, переправившись через Тейглин, двинулось походным маршем на запад через земли Белэрианда. А в Дориэте произошли печальные перемены. Долго пребывала Мелиан в безмолвии подле короля Тингола, и мысль ее возвращалась в прошлое, к осиянным звездам и годам, к первой их встрече много веков назад под сенью Нанельмута, где звенели песни соловьев, и знала она, что расставание ее с Тингулом предвестие разлуки еще более горестной, и что Дориат обречен. Ибо Мелиан принадлежала к бессмертному роду Валар, то была Майя, наделенная великим могуществом и мудростью. Но во имя любви к Эльве Сингулу она приняла обличие, присущее старшим детям Илуватар, и в союзе этом сковали ее оковы и цепи живой плоти Арды. В этом обличье она родила Тингулу Лутиен Тинувиэль. В этом обличье она обрела власть над материей Арды. И на протяжении долгих веков пояс Мелиан хранил Дориат от внешнего зла. Но теперь Тингул был мертв. Дух его отлетел в чертоги Мандоса. А со смертью его и в Мелиан произошла перемена. Вот так случилось, что в ту пору власть ее утратила силу в лесах Нельдората и региона, и зачарованная река Эсгалдуин заговорила иным голосом, и Дориат был открыт для врагов. Впоследствии Мелиан не говорила ни с кем, кроме одного только Маблунга. Ему она повелела позаботиться о Сильмариле и тотчас же известить обо всем Бэрона и Лутиен, живущих в Осирианде. И Мелиан покинула Средиземье и возвратилась в землю Валлар за пределы западных морей предаваться скорбным раздумьям в садах Лориана, откуда некогда пришла. И в предании этом не говорится о ней более ни слова. Засим воинство Наугрим, переправившись через Арус, беспрепятственно вступило в леса Дориата, и никто не дал им отпора, ибо гномы были свирепы и многочисленны, а эльфийские полководцы пребывали в смятении и отчаянии и бесцельно бродили от места к месту. Гномы же двигались все вперед и вперед, не сворачивая, и перешли через огромный мост и вступили в Менегрод. Там произошло прискорбнейшее из горестных событий древних дней. В тысячи пещер закипела битва. Многие эльфы и гномы нашли свою смерть, и память о том не изгладилась течением лет. Гномы одержали победу и разорили и разграбили чертоги Тингула. У дверей сокровищницы, где хранился Наугламир, пал Маблунг, тяжелая длань, и Сильмариль был похищен. В ту пору Бэрон и Лутиен еще жили на Толгален, зеленом острове реки Адурант, самого южного из водных потоков, что, сбегая с Эред-Линдон, впадал в Гелион. Сын их Диор Элухи взял в жены Нимлот, родственницу Келеборна, знатного лорда Дориата, ставшего мужем леди Галадриэли. Сыновья Диора и Нимлот звались Элурет и Элурин. Была у них и дочь по имени Эльвинг, что означает «звездные брызги», ибо родилась она ясной ночью, и звездным светом искрилась водяная пыль над водопадом Лантир-Ламат, близ дома ее отца. Очень скоро среди эльфов Осирианда разнесли слухи о том, что огромное воинство до зубов вооруженных гномов спустилось с горы и переправилось через Гелион по каменному броду. Эти вести скоро дошли до Бэрона и Лутиен. В ту же пору явился к ним посланец из Дориата и поведал обо всем, что произошло. Тогда воспрял Берен и покинул Тол-Галлен и призвал к себе сына своего Диора. Вместе отправились они на север к реке Аскар, а с ними многие зеленые эльфы Осирианда. Вот так случилось, что когда гномы Ногруда, возвращаясь из Менегрута, со значительно поредевшей армией вновь приблизились к Санатрат, их атаковали невидимые враги. Едва Наугрим, нагруженные добычей, захваченные в Дориате, принялись взбираться по крутым берегам Гелиона, в лесах вдруг запели эльфийские рога, и со всех сторон на гномов посыпался дождь стрел. В первом же натиске погибло бесчетное множество гномов, но некоторым удалось прорваться сквозь засаду. Вместе бежали они на восток, к горам. Когда же взбирались они по пологим склонам ниже горы Долмет, явились пастыри дерев и оттеснили Наугрим в сумрачные леса гряды Эрдлинду. Говорится, что оттуда не вышел ни один. Ни одному не суждено было подняться по высокогорным перевалам, ведущим к гномьим поселениям. В битве при Сарнатрат Берен в последний раз в своей жизни взял в руки меч. Сам сразил он правителя Ногруда и вырвал у него ожерелье гномов. Но тот, умирая, наложил проклятие на сокровище. В изумлении взглянул Берн на драгоценный камень Фаянора, что сам же вырезал некогда из железной короны Моргота. Теперь Сильмариль сиял среди золота и самоцветов, вправленный в ожерелье искусными руками гномов, и смыл с него Берн кровь, погрузив в речной поток. Когда же все было кончено, сокровища Дориата утопили в реке Аскар, и с тех пор река получила новое имя — Ратлориэль, золотое русло. Берен же возвратился на Тол-Галлен, унося с собою Наугламир. Не утихло горе Лутиен, когда узнала она о гибели правителя Ногруда и многих его подданных, но говорится в легендах и песнях, будто Лутиен, надев ожерелье с вправленным в него бессмертным камнем, явилась воплощением несравненной красоты и величия, подобных коим не знал мир за пределами королевства Валинора. И на краткий срок земля умерших, что живы, уподобилась земле Валар. И край этот стал сосредоточием невиданного доселе великолепия, изобилия и света. А Диор, наследник Тингула, распрощался с Бероном и Лутиен и, покинув Лантир-Ламат с женою своей Нимлот, явился в Менегрот и поселился там. Вместе с ними ушли их юные сыновья Элурет и Элурин и дочь Эльвинг. Радостно приветствовали их Синдар, и расступилась тьма скорби, в которую погружен был народ, оплакивающий гибель родни своей и короля своего, и уход Мелиан. И Диор Элухиль принялся возрождать величие и славу королевства Дориат. И вот однажды осенней ночью, в поздний час, явился некто и ударил в ворота Менегрута, требуя, чтобы провели его к королю. То был эльф знатного рода из числа зеленых эльфов. Спешное дело привело его из Усирианда. И стражи врат проводили его в покое Диора, где король пребывал в одиночестве. Там, не говоря ни слова, посланец вручил королю ларец и отбыл. В ларце же лежало ожерелье гномов с вправленным в него Сильмарилем. И Диор, взглянув на сокровище, понял: сие — знак того, что Берен Эрхамион и Лутиен Тенувиэль воистину умерли и ушли туда, куда уходит род людской, к назначенной им судьбе вне пределов мира. Долго глядел Диор на Сильмариль, добытый, вопреки всему, отцом его и матерью из жуткой крепости Моргота, и горько скорбел о том, что смерть настигла их столь скоро. Но говорят мудрые, будто Сильмариль приблизил их конец, ибо пламя красоты Лутиен, умноженное силою камня, оказалось слишком ярким для смертных земель. И вот встал Диор и надел на Огломир, и явился взгляду прекраснейшим из детей мира, воплотив в себе три народа — Эдейн и Эльдор и Майер Благословенного Королевства. Но вот разнесли слухи среди странствующих от места к месту эльфов Белэрианда, будто Диор, наследник Тингула, носит на Огломир. И заговорили они. Сильмариль Феанура вновь засиял в лесах Дориэта. И вновь пробудилась ото сна клятва сыновей Феанура. Ибо пока ожерелье гномов носила Лутиен, никто из эльфов не посмел бы напасть на нее. Но теперь, услышав о возрождении Дориэта и гордости Диора, семеро скитальцев вновь собрались воедино и послали к Диору гонцов, настаивая на своем праве. Но Диор ничего не ответил сыновьям Феанора, и Келегорм принялся подстрекать своих братьев идти войной на Дориэт. В середине зимы братья напали врасплох на сокрытое королевство и сразились с Диором в тысячи пещер. Так во второй раз эльф поднял меч на эльфа. От руки Диора пал Келегорм, пал Куруфим и Карантир Темный, но и сам Диор погиб, и Нимлот, жена его. А безжалостные слуги Келегорма схватили их юных сыновей и бросили их в лесу погибать голодной смертью. Однако Маэдрос устыдился содеянного и долго разыскивал детей в лесах Дориэта. Но поиски его ни к чему не привели. И о судьбе Элуреда и Элурина ничего не ведомо. Так уничтожен был Дориэт и уже не возродился вновь. Но сыновья Феанора не обрели то, что искали, ибо немногим уцелевшим Синдер удалось бежать. Среди них была Эльвинг, дочь Диора. И спаслись они, и, унося с собою Сильмариль, вышли со временем к устьям реки Сирион у моря.